внутри этого вагу. This vagu? Думал Румата. Румата thought. Было бы очень интересно изловить и вывести на землю. It would be very interesting to catch and deduce to the earth. Технически это несложно. Technically it is not difficult. Можно было бы сделать это прямо сейчас. It would be possible to make it right now. Что бы он стал делать на земле, Румата попытался представить себе. What would it began to do on the earth? Румата has tried to imagine. Что Вага стал бы делать на земле? That Vaga would begin to do on the earth. В светлую комнату с зеркальными стенами и кондиционированным воздухом. In a light room with mirror walls and conditioned air. Пахнущим хвоей или морем. Smelling needles or by the sea. Бросили огромного мохнатого паука. Have thrown a huge shaggy spider. Паук прижался к сверкающему полу. The spider has nestled on a sparkling floor. Судорожно повел злобными глазками и... Что делать? Боком. Has convulsively moved spiteful eyes and, what to do? Sideways. Боком кинулся в самый темный угол. Sideways has rushed in the most dark corner. Вжался. It was pressed. Угрожающе выставив ядовитые челюсти. Threateningly having exposed poisonous jaws. Конечно. Certainly. Прежде всего Вага стал бы искать обиженных. First of all Vaga would begin to search for the offended. И. And. Конечно. Certainly. Самый глупый обиженный показался бы ему слишком чистым и непригодным к использованию. The silliest offended would seem to it too pure and unsuitable to use. А ведь захерел бы старичок. And after all the old man would decay. Пожалуй. Perhaps. Даже и умер бы. Even would die. А впрочем. And however. Кто его знает? В том-то все и дело. Goodness knows. In that all and business. Что психология этих монстров? Совершенно темный лес. That psychology of these monsters, absolutely dark. Святой Мика, разобраться в ней гораздо сложнее. Sacred Mika. To understand it, it is much more difficult. Чем в психологии негуманоидных цивилизаций. Than in psychology. Негуманоидных. Civilizations. Всех действия можно объяснить. It is possible to explain all their actions. Но чертовски трудно эти действия предсказать. But it is devilishly difficult to predict these actions. Да. Yes. Может быть. Can be. И помер бы с тоски. Also would die from melancholy. А может быть. And can be. Огляделся бы. Would look round. Приспособился. Has adapted. Прикинул бы. Would estimate. Что к чему. That to what. И поступил бы лесничим в какой-нибудь заповедник. Also would arrive the forest warden in any reserve. Ведь не может же быть. After all cannot be. Чтобы не было у него мелкой. That was not at its small. Безобидной страстишки. Harmless. Страстишки, которая здесь ему только мешает. Which here to it only disturbs. А там могла бы стать сутью его жизни. And there could become his life essence. Кажется. It seems. Он кошек любит. He loves cats. В берлоге у него. In a den at it. Говорят. Speak. Целое стадо. Whole herd. И специальный человек к ним приставлен. And the special person is put to them. И он этому человеку даже платит. And he to this person even pays. Хотя скупи мог бы просто пригрозить. Though it is avaricious and could threaten simply. Но что бы он стал делать на земле со своим чудовищным властолюбием? Непонятно. But that it would begin to do on the earth with the monstrous love of power, not clearly. Румата остановился перед таверной и хотел было зайти. Румата. Has stopped before a tavern and wanted was to come. Но обнаружил. But has found out. Что у него пропал кошелек. That at it the purse was gone. Он стоял перед входом в полной растерянности. Он никак не мог привыкнуть к таким вещам. It faced an input in perplexity. He could not get used to such things in any way. Хотя это случилось с ним не впервые, и долго шарил по всем карманам. Though it happens with it not for the first time, and long rummaged on all pockets. Всего было три мешочка. In total there were three sacks. По десятку золотых в каждом. On 10 gold in every one. Один получил прокуратор. One was received by the procurator. Отец Кин. Father Kin. Другой получил Вага. Another has received Vaga. Третий исчез. The third has disappeared. В карманах было пусто. In pockets it was empty. С левой штанины были аккуратно срезаны все золотые бляшки. From the left trouser leg all gold plaques have been cut accurately off. А с пояса исчез кинжал. And from a belt the dagger has disappeared. Тут он заметил. Here he has noticed, что неподалеку остановились двое штурмовиков. That two attack planes have nearby stopped. Глазеют на него и скалят зубы. Stare at it and grin. Сотруднику института было на это наплевать. To the employee of institute was on it to spit. Но благородный Дон Румата Эстерский осатанел. But noble Дон Румата Эстерский has gone mad. На секунду он потерял контроль над собой. For a second it has lost control over itself himself. Он шагнул к штурмовикам. He has stepped to attack planes. Рука его непроизвольно поднялась. Its hand has involuntarily risen. Сжимаясь в кулак. Being clenched in a fist. Видимо. Probably. Лицо его изменилось страшно. Its person has changed terribly. Потому что насмешники шарахнулись из застывшими. Because mockers have jumped aside and withstiffened. Как у паралитиков. As at paralytics. Улыбками торопливо уркнули в таверну. Smiles have hasty whisked in a tavern. Тогда он испугался. Then he was frightened. Ему стало так страшно. To it became so terribly. Как было только один раз в жизни. As was only once in life. Когда он, в то время еще сменный пилот рейсового звездолета, ощутил первый приступ малярии. When it, at that time still the replaceable pilot of a trip star probe vehicle has felt the first attack of a malaria. Неизвестно. It is not known. Откуда взялась эта болезнь? Whence this illness undertook. И уже через два часа его с удивленными шутками и прибаутками вылечили. And in 2 hours with the surprised jokes and humorous catchphrases have cured. Но он навсегда запомнил потрясение. But it has forever remembered a shock. Испытанное им. Tested by it. Совершенно здоровым. Absolutely healthy. Никогда не болевшим человеком. Never the ill person. При мысли о том. At thought on that. Что в нем что-то разладилось. That in it something has got bad. Что он стал ущербным и словно бы потерял единоличную власть над своим телом. That it became defective and as if would lose the individual power over the body. Я же не хотел. I did not want. Подумал он. He has thought. У меня и в мыслях этого не было. At me and in thoughts of it was not. Они же ничего особенного не делали, ну? They especially did not do anything well. Стояли. Stood. Ну? Well. Скалили зубы. Очень глупо скалили. Grinned. Very silly showed. Ну, у меня. But at me. Наверное. Probably. Был ужасно нелепый вид. There was awfully ridiculous kind. Когда я шарил по карманам. When I rummaged on pockets. Ведь я их чуть не зарубил. After all, I nearly have not cut them. Вдруг понял он. He has suddenly understood. Если бы они не убрались. If they were not cleaned. Я бы их зарубил. I would cut them. Он вспомнил. He has remembered. Как совсем недавно на пари разрубил одним ударом сверху донизу чучело. As more recently into a bet has split with one blow from top to bottom a stuffed animal. Одетая в двойной суанский панцирь. Dressed in double. Суанский. An armor. И по спине у него побежали мурашки. Сейчас бы они валялись вот здесь. And on the back of it they would run. Мурашки. Now rolled here. Как свиные туши. As pork hulks. А я бы стоял с мечом в руке и не знал. And I would stand with a sword in a hand and did not know. Что делать? Вот так Бог озверел. What to do? Here so God has flown into a rage. Он почувствовал вдруг. He has felt suddenly. Что у него болят все мышцы. That all muscles are lit. Как после тяжелой работы. As after a hard work. Ну-ну. Well, well. Тихо. Silently. Сказал он про себя. He has told about itself himself. Ничего страшного. Anything terrible. Все прошло. All has passed. Просто вспышка. Simply flash. Мгновенная вспышка. Instant flash. И все уже прошло. And all has already passed. Я же все-таки человек. I all the same the person. И все животное мне не чуждо. Это просто нервы. And all animal is not alien to me. It's simply nerves. Нервы и напряжение последних дней. А главное, это ощущение наползающей тени. Nerves and pressure of last days. And main is a sensation of a crawling shade. Непонятно. Not clearly. Чья. Whose. Непонятно. Not clearly. Откуда. Whence. Но она наползает и наползает совершенно неотвратимо. But it crawls and crawls absolutely inevitably. Эта неотвратимость чувствовалась по всем. This inevitability was felt on all. И в том, and in that, что штурмовики, that attack planes, которые еще совсем недавно трусливо жались к казармам, which else more recently pressed cowardly close to barracks, теперь с топорами наголо свободно разгуливают прямо посередине улиц, now with axes bare freely walk about directly in the middle of streets, где раньше разрешалось ходить только благородным донам, where it was authorized to go only noble донам, earlier, и в том, and in that, что исчезли из города уличные певцы, that street singers have disappeared from a city, рассказчики, storytellers, плясуны, плясуны, акробаты, acrobats, и в том, and in that, что горожане перестали распевать куплеты политического содержания, that townspeople have ceased to sing couplets of the political maintenance, стали очень серьезными и совершенно точно знали, became very serious and knew beyond doubt, что необходимо для блага государства, that is necessary for the state blessing, и в том, and in that, что внезапно и необъяснимо был закрыт порт, that suddenly also it is inexplicable was the port is closed, и в том, and in that, что были разгромлены и сожжены возмущенным народом все лавочки, that all shops have been crushed and burnt by the indignant people, торгующие раритетами, trading in curiosities, единственные места в королевстве, unique places in kingdom, где можно было купить или взять на время книги и рукописи на всех языках империи и на древних, where it was possible to buy or borrow books and manuscripts in all languages of empire and on ancient, ныне мертвых, nowadays dead, языках аборигенов Запроливья, languages of natives of Zaprolivja, и в том, and in that, что украшение города, that an ornament of a city, сверкающая башня астрологической обсерватории, sparkling tower of an astrological observatory, торчала теперь в синем небе черным гнилым зубом, stuck out now in the dark blue sky a black decayed tooth, спаленная случайным пожаром, burnt by a casual fire, и в том, and in that, что потребление спиртного за два последних года выросло в 4 раза, в Арканаре-то, that alcohol consumption for last 2 years has grown 4 times, in Arcanar-2, издревле славившимся безудержным пьянством, и в том, since ancient times famous for impetuous drunkenness, and in that, что привычно забитые, what is, замордованные крестьяне окончательно зарылись под землю в своих благорастворениях, замордованные, peasants were definitively buried under the earth in blagorast verenija, райских кущах и воздушных лобзаниях, paradise kushcha and air lobzanija, не решаясь выходить из землянок даже для необходимых полевых работ, without daring to leave dugouts even for necessary field works, и, and, наконец, at last, в том, in that, что старый стервятник Вага Колесо переселился в город, that the old Egyptian vulture of Vaga the Wheel has moved in a city, чуя большую поживу, где-то в недрах дворца, feeling the big gain, somewhere in bowels of a palace, в роскошных апартаментах, in magnificent apartments, где подав греческий король, where the gouty king, 20 лет не видевший солнца из страха перед всем на свете, 20 years not seeing the sun from fear before all on light, сын собственного прадеда, the son of own great grandfather, слабоумно хихикая, слабоумно, giggling, подписывает один за другим жуткие приказы, signs one after another terrible orders, обрекающие на мучительную смерть самых честных и бескорыстных людей, dooming to painful death of the most fair and disinterested people, где-то там вызревал чудовищный гнойник, somewhere the monstrous abscess there grew ripe, и прорыва этого гнойника надо было ждать не сегодня, а завтра, and it was necessary to wait for break of this abscess one of these days, Румата поскользнулся на разбитой дыне и поднял голову, Румата has slipped on the broken melon and has lifted a head, он был на улице премногоблагодарения, it was in the street премногоблагодарения, в царстве солидных купцов, in a kingdom of solid merchants, меняли мастеров ювелиров, changed also masters jewelers, по сторонам стояли добротные старинные дома с лавками и лабазами, on the parties there were sound ancient houses with benches and warehouses, тротуары здесь были широки, sidewalks here were wide, а мостовая выложена гранитными брусьями, and the roadway is laid out by granite bars, обычно здесь можно было встретить благородных да тех, usually here it was possible to meet noble yes those, кто побогаче, who was richer, Но сейчас навстречу Румате валила густая толпа возбужденных простолюдинов. But now towards Tarumate the dense crowd of the raised commoners brought down. Румату осторожно обходили, Румату. Carefully bypassed. Подобострастно поглядывая. Servilely glancing. Многие на всякий случай кланялись. Many just in case bowed. В окнах верхних этажей маячили толстые лица. In windows of the top floors thick persons loomed. На них остывало возбужденное любопытство. On them the raised curiosity cooled down. Где-то впереди начальственно покрикивали: «А ну проходи!» Somewhere ahead. Начальственно. Shouted, and well pass. Точка. Разойдись. Disperse. Точка. А ну. And well. Быстро. Quickly. Точка. В толпе переговаривались. In crowd exchanged words. В них-то самое злое есть. In them the harm also is. Их-то и опасается больше всего. Of them also be afraid most of all. На вид то они тихие. On a kind they silent. Благонравные. Well behaved. Почтенные. Respectable. Поглядишь, купец купцом. You will have a look. A merchant a merchant. А внутри яд горький. And inside poison bitter. Точка. Как они его. As they it. Черта. Я уж на что привычный. Line. I on what habitual. Да. Yes. Веришь. You trust. Замутило смотреть. Has stirred up to look. А им хоть что. Ба, ребята. Прямо сердце радуется. And to it though that. In children. Directly heart rejoices. Такие не выдадут. The such will not give out. А может. And can. Не надо бы так, все-таки человек. It would be not necessary so. All the same the person. Живое дыхание. Ну. Live breath. Well. Грешен. Так накажите. It is guilty, so punish. Поучите. Teach. А зачем вы так-то? And what for here so? Ты. You. Это. It. Брось. Throw. Точка. Ты. You. Это. It. Потише. Во-первых. More silently. First. Люди кругом. People around. Хозяин. The owner. А хозяин. Сукно есть хорошее. And the owner. Cloth is good. Отдадут. Will give. Не подорожится. Not. Подорожаться, если нажать, только быстрее надо. If to press. Only it is necessary faster. А то опять покиновы приказчики перехватят. And again pekinovy salesmen will intercept that. Ты. You. Сынок. The sonny. Главное. The main thing. Не сомневайся. Do not doubt. Поверь. Believe. Главное. The main thing. Раз власти поступают, значит. Power time arrive. Means. Знают. Know. Что делают. That do. Опять кого-то забили. Again in someone have hammered. Подумал Румата. Румата has thought. Ему захотелось свернуть и обойти стороной то место. It wanted to it to curtail and avoid that place. Откуда текла толпа и где кричали проходить и разойтись. Whence the crowd and where shouted flew to pass and disperse. Но он не свернул. But it has not curtailed. Он только провел рукой по волосам. It only has spent a hand on hair. Чтобы упавшая прядь не закрыла камень на золотом обруче. That the fallen lock has not closed a stone on a gold hoop. Камень был не камень. The stone was not a stone. А объектив телепередатчика. And an objective of a television transmitter. И обруч был не обруч. And the hoop was not a hoop. А рация. And a portable radio set. Историки на земле видели и слышали все. Historians on the earth saw and heard all. Что видели и слышали 250 разведчиков на 9 материках планеты. That saw and 250 scouts on 9 continents of a planet heard. И поэтому разведчики были обязаны смотреть и слушать. And consequently scouts have been obliged to look and listen. Задрав подбородок и растопырив в стороны мечи. Having lifted up a chin and having spread wide in the party's swords. Чтобы задевать побольше народу. To touch it is more to people. Он пошел прямо на людей посередине мостовой. It has gone directly on people in the middle of a roadway. И встречные поспешно шарахались. And passers hasty jumped aside. Освобождая дорогу. Releasing road. Четверо коренастых носильщиков с раскрашенными мордами пронесли через улицу серебристый портшес. Four thick-set porters with the painted muzzles have carried by through street silvery. Портшес. Из-за занавесок выглянуло красивое холодное личико с подведенными ресницами. Because of curtains the beautiful cold face with the brought eyelashes has looked out. Румата сорвал шляпу и поклонился. Румата has broken a hat and has bowed. Это была Дона Окана. It was Дона Окана. Нынешняя фаворитка орла нашего. Present favorite of our eagle. Дона Ребе. Дона Ребай. Увидя великолепного кавалера, увидя the magnificent gentleman. Она томно и значительно улыбнулась ему. She has languidly and considerably smiled to it. Можно было, it was possible, не задумываясь, without reflecting, назвать два десятка благородных донов, to name 2-10 noble донов, которые, which, удостоившись такой улыбки, having received such smile, кинулись бы к женам и любовницам с радостным известием. Теперь все прочие пусть поберегутся. Would rush to wives and mistresses with joyful news. Now all other let will be kept. Всех теперь куплю и продам. All now the purchase also I will sell. Все им припомню. All it I will remember. Точка. Такие улыбки. Such smiles. Штука редкая и подчас неоценимо дорогая. A piece rare and sometimes invaluably expensive. Румата остановился. Румата has stopped. Провожая взглядом Портшес. Watching leave. Портшес. Надо решаться. It is necessary to dare. Подумал он. He has thought. Надо. It is necessary. Наконец. At last. Решаться. Он поежился при мысли о том. To dare. It. Поежился. At thought on that. Чего это будет стоить? That it will cost. Но ведь надо. But after all it is necessary. Надо. Решено. It is necessary. It is solved. Подумал он. He has thought. Все равно другого пути нет. All the same there are no two ways about it. Сегодня вечером. Tonight. Он поравнялся с оружейной лавкой. It has overtaken a weapon bench. Куда заглядывал давеча прицениться к кинжалам и послушать стихи. Where looked recently to ask the price of daggers and to listen to verses. И снова остановился. Also has again stopped. Вот оно что. Значит. Hear it that. Means. Это была твоя очередь. It was your turn. Добрый отец Гаук. Kind father Gawk. Толпа уже рассосалась. Crowd has already resolved. Дверь лавки была сорвана с петель. The bench door has been broken from loops. Окна выбиты. Windows are beaten out. В дверном проеме стоял. In a doorway stood. Упершись ногой в косяк, упершись. A foot in a jam. Огромный штурмовик в серой рубахе. Huge attack plane in a gray shirt. Другой штурмовик. Other attack plane. Пожиже. To swill. Сидел на корточках у стены. Squatted at a wall. Ветер катал по мостовой мятые исписанные листы. The wind rolled the crushed used up sheets on the roadway. Огромный штурмовик сунул палец в рот. Huge attack plane has put a finger in a mouth. Пососал. Has sucked. Потом вынул изо рта и оглядел внимательно. Has then taken out from a mouth and has inspected attentively. Палец был в крови. The finger was in blood. Штурмовик поймал взгляд Руматы и благодушно просипел. The attack plane has caught an eye of Rumati and is complacent. Просипел. Кусается. Bites. Стерва. The stinker. Что твой хорек? That your polecat. Второй штурмовик торопливо хихикнул. Second attack plane has hasty giggled. Этакий жиденький. Such. Жиденький. Бледный парнишка. The pale fellow. Неуверенный. Uncertain. С прыщавой мордой. With a pimply muzzle. Сразу видно. Новичок. At once it is visible. The beginner. Гаденыш. Young reptile. Щенок. Puppy. Что здесь произошло? Спросил Румата. What here has occurred? Has asked Румата. За скрытого книгачея подержались. For hidden. Книгачею. Were took. Нервный сказал щенок. The puppy has nervously told. Верзил опять принялся сосать палец. Spindle legs again has begun to suck a finger. Не меняя позы. Without changing a pose. Смирно. Негромко скомандовал Румата. Smyrna. Румата has quietly ordered. Щенок и торопливо вскочил и подобрал топор. Puppy has hasty jumped and has picked up an axe. Верзила подумал. The spindle legs has thought. Но все-таки опустил ногу и встал довольно прямо. But all the same has lowered a foot and has risen directly enough. Так что за книгачей? Осведомился Румата. So for. Книгачей. Румата has inquired. Не могу знать. I cannot know. Сказал щенок. The puppy has told. По приказу отца Цупика. By order of father Цупика. Ну и что же? Взяли. Well also what? Took. Как точно, взяли. So it is exact. Took. Это хорошо. It is good. сказал Румата. Румата has told. Это действительно было совсем неплохо. It was valid completely, not badly. Время еще оставалось. Time still remains. Нет ничего дороже времени. There is nothing more expensively time. Подумал он. He has thought. Час стоит жизни. Our costs to life. День бесценен. Day is invaluable. И куда же вы его? В башню. And where are you at? In the tower? А? Растерянно спросил щенок. And? The puppy has perplexed asked. Я спрашиваю. I ask. Он в башне сейчас. It in the tower now? На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка. On a pimply muzzle the uncertain smile has blurred. Верзила заржал. The spindle legs has begun to neigh. Румато стремительно обернулся. Румато. Has promptly turned back. Там. There. На другой стороне улицы. On other party of street. Мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Rags bag the corpse of Father Gauka hung on a crossbeam of gate. Несколько оборванных мальчишек. Some torn off boys. Раскрыв рты. Having opened mouths. Глазели на него со двора. Stared at it from the courtyard. Нынче в башню не всякого отправляют. Now in the tower not everyone send. Благодушно просипел за спиной Верзила. Complacently. Просипел. Behind the back the spindle legs. Нынче у нас быстро. Now at us quickly. Узел за ухо. И пошел прогуляться. The knot for an ear. Also has gone to walk. Щенок снова захихикал. Puppy has again started giggling. Румата слепо оглянулся на него и медленно перешел улицу. Румата. Has blindly looked back on it and has slowly passed street. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. The person of the sad poet was black and unfamiliar. Румата опустил глаза. Румата. Has looked down. Только руки были знакомы. Only hands were familiar. Длинные слабые пальцы. Long weak fingers. Запачканные чернилами. Soiled with ink. Теперь не уходят из жизни. Now do not die. Теперь из жизни уводят. Now from life withdraw. И если кто-нибудь даже захочет. And if somebody even wants. Что было иначе. That was differently. Опустит слабые руки. Will lower weak hands. Не зная. Without knowing. Где сердце спрута и есть ли у спрута сердце. Where heart of an octopus and whether is at an octopus heart. Румата повернулся и пошел прочь. Румата. Has turned and has gone away. Добрый слабый гаук. У спрута есть сердце. Kind weak gawk. At an octopus is heart. И мы знаем. And we know. Где оно. Where it. И это всего страшнее. Also it is all more terribly. Мой тихий. My silent. Беспомощный друг. The helpless friend. Мы знаем. We know. Где оно. Where it. Но мы не можем разрубить его. But we cannot split it. Не проливая крови тысяч запуганных. Without spilling blood of thousand intimidated. Одурманенных. Drugged. Слепых. Blind. Не знающих сомнения людей. People not knowing doubt. А их так много. And so it is a lot of them. Безнадежно много. Hopelessly it is a lot of. Темных. Dark. Разъединенных. Separated. Озлобленных вечным неблагодарным трудом. Embittered by eternal ungrateful work. Униженных. Humiliated. Не способных еще подняться над мыслишко о лишнем медике, и их еще нельзя научить. Not capable still to rise over. Мыслишкой. About a superfluous copper coin. And they still cannot be taught. Объединить. To unite. Направить. To direct. Спасти от самих себя. To rescue from itself. Рано. Early. Слишком рано. Too early. На столетия раньше. Centuries earlier. Чем можно. Then it is possible. Поднялась в Арканаре серая топь. The grey bog has risen in Arcana. Она не встретит отпора. She will not meet repulse. И остается одно. Спасать тех немногих. Also there is one. To rescue those the few. Кого можно успеть спасти. Who can to have time be rescued. Будаха. Будаха. Тару. Тару. Нанина. Нанина. Ну еще десяток. Well, ten more. Ну еще два десятка. Well, two more tens. Но одна только мысль о том. But one only thought on that. Что тысячи других. That thousand others. Пусть менее талантливых. Let less talented. Но тоже честных. But too fair. По-настоящему благородных людей фатально обречены. Rather noble people are fatally doomed. вызывало в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Caused in a breast an ice cold and sensation of own meanness. Временами это ощущение становилось таким острым. From time to time this sensation became such sharp. Что сознание помрачалось. That the consciousness was dulled. И Румата словно наяву видел спины серой сволочи. And Румата as if in reality saw backs sulfur of the swine. Озаряемые лиловыми вспышками выстрелов. Lighted up by lilac flashes of shots. И перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную. And warped by animal horror always such imperceptible. Бледненькую физиономию Дона Рэбы и медленно обрушивающуюся внутрь себя веселую башню. Да, бледненькую. A physiognomy. Дона. Reby and cheerful tower slowly falling in. Yes. Это было бы сладостно. It would be delightful. Это было бы настоящее дело. It would be the present business. Настоящее макроскопическое воздействие. The present macroscopical influence. Но потом, да. But then. Yes. Они в институте правы. They at institute are right. Потом неизбежное. Then the inevitable. Кровавый хаос в стране. Bloody chaos in the country. Ночная армия Ваги. Night army Vagi. Выходящая на поверхность. Leaving on a surface. 10,000 головорезов. 10,000 bandits. Отлученных всеми церквами. Separated by all. Церквами. Насильников. Tyrants. Убийц. Murderers. Раслителей. Орды меднокожих варваров. Seducers. Hordes. Меднокожих. Barbarians. Спускающиеся с горы истребляющие все живое. Going down from mountains and exterminating all live. От младенцев до стариков. Громадные толпы слепых от ужаса крестьян и горожан. From babies to old men. Enormous crowds of blind peasants for horror and townspeople. Бегущих в леса. Running in woods. В горы. In mountains. В пустыне. И твои сторонники, веселые люди. In deserts. And your supporters, cheerful people. Смелые люди. Вспарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежно насильственной смерти. И это нелепая смерть. Из чаши вина. Courageous people, stomachs ripping up each other in the most severe race for power and for the right to own a machine gun after years inevitably violent death. And this ridiculous death, from a bowl of wine. Поданной лучшим другом. Submitted best friend. Или от арбалетной стрелы. Or from арбалетной arrows, свистнувши в спину из-за портьеры, whistled in a back because of a portier, и окаменевшее лицо того, and the hardened person of that, кто будет послан с земли тебе на смену и найдет страну, who will be sent from the earth to you on change and will find the country, обезлюдевшую, become deserted, залитую кровью, filled in with blood, догорающую пожарищами, burning down big fires, в которой все. In which all, все, all, все придется начинать сначала. All it is necessary to make a fresh start. Когда Румата пнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшавшую прихожую. When Румата has kicked a door of the house and has entered into a magnificent decayed vestibule. Он был мрачен. It was gloomy. Как туча. As a cloud. Муга, муга, седой. Gray-haired. Сгорбленный слуга с 40-летним лакейским стажем. The hunched servant with 40-year лакейским. The experience. При виде его съежился и только смотрел. At the sight of it has shriveled and only looked. Втянув голову в плечи. Having involved a head in shoulders. Как свирепый молодой хозяин срывает с себя шляпу. As the furious young owner breaks from itself a hat. Плащ и перчатки. Raincoat and gloves. Швыряет на лавку перевязи с мечами и поднимается в свои покои. Throws on a bench. Перевязи. With swords and rises in the rooms. В гостиной Румату ждал мальчик Уно. In a drawing room of Румата boy Уно waited. Вели подать обедать. Conducted to submit to have dinner. Прорычал Румата. Румата has growled. В кабинет. In an office. Мальчик не двинулся с места. Boy has not moved a little. Вас там дожидаются. You there wait. Угрюмо сообщил он. He has gloomy informed. Кто еще? Who else? Девка какая-то. The maid any. А может? And can. Дона. Дона. По обращению вроде девка. Ласковая. Under the reference like the maid. Tender. А одета по-благородному. Красивая. And it is dressed in a noble way. Beautiful. Кира. Кира. подумал Румата с нежностью и облегчением. Румата with tenderness and simplification has thought. Ох. Oh. Как славно. Как чувствовала. As it is nice. As felt. Маленькая моя. Он постоял. Small mine. It has stood. Закрыв глаза. Having closed eyes. Собираясь с мыслями. Collecting the thoughts. Прогнать. To banish. Что ли? Деловито спросил мальчик. Whether that? The boy has efficiently asked. Балда ты. Bald are you? Сказал Румата. Румата has told. Я тебе прогоню. I to you will banish. Точка. Где она? Where it? Да в кабинете. Yes, in an office. Сказал мальчик. The boy has told. Неумело улыбаясь. Ineptly smiling. Румата скорым шагом направился в кабинет. Румата. A quick step has gone to an office. Вели обед на двоих. Conducted a dinner for two. Приказал он на ходу. He has ordered on the move. И смотри, никого не пускать, хоть король. Also look, to start up nobody. Though the king. Хоть черт. Though lines. Хоть сам Дон Реба. Though itself. Дон. Риба. Она была в кабинете. It was in an office. Сидела с ногами в кресле. Sat with feet in an armchair. Подпершись кулачком, подпершись. Окам. И рассеянно перелистывала трактат о слухах. And absent-mindedly looked through the treatise about hearings. Когда он вошел. When it has entered. Она вскинулась. It was threw up. Но он не дал ей подняться. But it has not allowed to it to rise. Подбежал. Has run up. Обнял и сунул нос в пышные душистые ее волосы. Has embraced and has put a nose in magnificent its fragrant hair. Бормоча, как кстати. Muttering, as by the way. Кира. Кира. Точка, как кстати. As by the way. Точка. Ничего в ней особенного не было. Anything in it special was not. Девчонка, как девчонка. The little girl as the little girl. 18 лет. 18 years. Курносенькая, курносенькая. Отец-помощник писца в суде. The father, the assistant to the copyist in court. Брат, сержант у штурмовиков. The brother, the sergeant at attack planes. И замуж ее медлили брать. And in marriage it hesitated to take. Потому что была рыжая. Because was red. А рыжих в Арканаре не жаловали. And red in Arcanar did not favor. По той же причине была она на удивление тиха и застенчива. For the same reason it was marvelously silent and timid. И ничего в ней не было от горластых. And anything in it was not from noisy. Пышных мещанок. Magnificent bourgeoises. Которые очень ценились во всех сословиях. Which were very much appreciated in all estates. Не была она похожа и на томных придворных красавиц. It was not similar and to languid court beauties. Слишком рано и на всю жизнь познающих. Too early and on all life learning. В чем смысл женской доли? In what sense of a female share? Но любить она умела. But to love it was able. Как любит сейчас на земле. As love now on the earth. Спокойно и без оглядки. Easy and carelessly. Почему ты плакала? Why you cried? Почему ты такой сердитый? Why you such angry? Нет. No. Ты скажи. You tell. Почему ты плакала? Why you cried? Я тебе потом расскажу. I to you then will tell. У тебя глаза совсем-совсем усталые. Что случилось? At you and I absolutely tired. That happens. Потом. Then. Кто тебя обидел? Who has offended you? Никто меня не обидел. Anybody has not offended me. Увези меня отсюда. Take away me from here. Обязательно. Necessarily. Когда мы уедем? When we will leave. Я не знаю. I do not know. Маленькая. The small. Но мы обязательно уедем. But we necessarily will leave. Далеко. Far. Очень далеко. Very far. В метрополию. In mother country. Да. В метрополию. Yes. In mother country. Ко мне. To me. Там хорошо. There it is good. Там дивно хорошо. There it is marvelously good. Там никто никогда не плачет. There anybody never cries. Так не бывает. So does not happen. Да. Yes. Конечно. Certainly. Так не бывает. So does not happen. Но ты там никогда не будешь плакать. But you there will never cry. А какие там люди? And what their people? Как я? As I. Все такие. All such? Не все. Not all. Есть гораздо лучше. To eat much better. Вот это уж не бывает. Here it does not happen. Вот это уж как раз бывает. Here it just happens. Почему тебе так легко верить? Отец никому не верит. Why you so are easy for trusting? The father trusts nobody. Брат говорит. The brother speaks. Что все свиньи? What is the pigs? Только одни грязные. Only one dirty. А другие нет. And others are not present. Но им я не верю. But I do not trust them. А тебе всегда верю. And to you always I trust. Я люблю тебя. I love you. Подожди. Румата. Сними обруч. Ты говорил, это грешено. Wait. For Rumata. Remove a hoop. You spoke it is guilty. Румата счастливо засмеялся. Румата. Has happily laughed. Стянул с головы обруч. Has pulled together from a head a hoop. Положил его на стол и прикрыл книгой. Has put it on a table and has covered with the book. Это глаз Бога. Is an eye of God. Сказал он. He has told. Пусть закроется. Он поднял ее на руки. Let it will be closed. It has lifted it on hands. Это очень грешно. It is very guilty. Но когда я с тобой, but when I with you, мне не нужен Бог. God is not necessary to me. Правда? Truth? Правда? However, сказала она тихонько. She has told quietly. Когда они сели за стол, when they have sat down to table, жаркое простыло. Roast has caught a cold. А вино? And wine. Принесенное с ледника. Brought from a glacier. Степлилось. Степлилось. Пришел мальчик Уноо и... Boy Юно has come and... Неслышно ступая... Quietly going. Как учил его старый Муга. As learned its old Muga. Пошел вдоль стен... Has gone along walls. Зажигая светильники. Lighting fixtures. Хотя было еще светло. Though it was still light. Это твой раб? Спросила Кира. Is your slave? Has asked Kira. Нет. No. Это свободный мальчик. He or she is the free boy. Очень славный мальчик. Very nice boy. Только очень скупой. Only very avaricious. Денежки счет любят. Money of an abacus love. Заметил Уно. Has noticed you know. Не оборачиваясь. Without turning around. Так я не купил новые простыни. Спросил Румата. And has not bought new bed sheets. Has asked Румата. Чего там? That there. Сказал мальчик. The boy has told. И старые сойдут. And old will descend. Слушай. Listen. Уно, Уно. Сказал Румата. Румата has told. Я не могу месяц подряд спать на одних и тех же простынях. I cannot sleep successively month on the same bed sheets. Хэ. He. Сказал мальчик. The boy has told. Его величество по полгода спят и не жалуются. Its majesty on half a year sleep and do not complain. А маслице? And. Маслице. Сказал Румата. Румата has told. Подмигивая Кире. Winking at Kire. Маслице в светильниках. Маслице. In fixtures. Оно что, бесплатное? It that. Free? Уно остановился. Уно. Has stopped. Так ведь гости у вас. So after all stay with you. Сказал он. He has told. Наконец. At last. Решительно. Resolutely. Видишь? You see. Какой он? Сказал Румата. What it? Румата has told. Он хороший. It good. Серьезно сказала Кира. Kira has seriously told. Он тебя любит. He loves you. Давай возьмем его с собой. Give we take it with themselves. Посмотрим. We will look. Сказал Румата. Румата has told. Мальчик подозрительно спросил. Boy has suspiciously asked. Это куда еще? Никуда я не поеду. Is where still? Anywhere I will not go. Мы поедем туда. We will go there. Сказала Кира. Kira has told. Где все люди как Дон Румата. Where all people as Дон Румата. Мальчик подумал и презрительно сказал. В рай? Boy has thought and has contemptuously told. In paradise. Что ли? Whether that. Для благородных. For the noble. Точка. Затем он насмешливо фыркнул и побрел из кабинета. Then it has derisively sniffed and has started wandering from an office. Шаркая разбитыми башмаками. Shuffling the broken boots. Кира посмотрела ему вслед. Кира. Has looked to it following. Славный мальчик. The nice boy. Сказала она. She has told. Угрюмый. Gloomy. Как медвежонок. As a bear cub. Хороший у тебя друг. The good friend at you. У меня все друзья хорошие. At me all friends good. А барон Пампа. And a baron Pampas. Откуда ты его знаешь? Удивился Румата. Whence you know it? Rumido was surprised. А ты больше ни про кого и не рассказываешь. And you are more about anybody do not tell. Я от тебя только и слышу. Барон Пампа да барон Пампа. I from you only also hear. A Baron Pampas, yes, a Baron Pampas. Барон Пампа, отличный товарищ. A Baron Pampas, an excellent companion. Как это так, барон, товарищ? As it's so, a Baron, a companion? Я хочу сказать. I want to tell. Хороший человек. The good person. Очень добрый и веселый. Very kind and cheerful. И очень любит свою жену. And very much loves the wife. Я хочу с ним познакомиться. Или ты стесняешься меня? I want to get acquainted with it. Or you hesitate of me? Нет. Not at? Я не стесняюсь. I do not hesitate. Только он хоть и хороший человек. Only it though also the good person. А все-таки барон. Nevertheless a baron. А, сказала она. And, she has told. Румата отодвинул тарелку. Румата. Has removed a plate. Ты все-таки скажи мне. You all the same tell to me. Почему плакала? Why cried? И прибежала одна. Also one has come running. Разве сейчас можно одной по улицам бегать? Unless now it is possible for one to run on streets? Я не могла дома. I could not at home. Я больше не вернусь домой. I will not come back home anymore. Можно? It is possible. Я у тебя служанкой буду. Даром. I at you the servant will be? For nothing. Румата просмеялся сквозь комок в горле. Румата просмеялся. Through a lump in the throat. Отец каждый день доносы переписывает. The father copies everyday denunciations. Продолжала она с тихим отчаянием. It continued with silent despair. О бумаге. And papers. С которых переписывает. From which copies. Все в крови. All in blood. Ему их в веселой башне дают. To it them in the cheerful tower give. И зачем ты только меня читать научил? Каждый вечер. And what for you only have taught to read me? Every evening. Каждый вечер перепишет пыточную запись и пьет. Так страшно. Every evening. Will copy. Пыточную. Record. And drinks. So terribly. Так страшно. So it is terrible. Точка. Вот. Here. Говорит. Speaks. Кира. Кира. Наш сосед-каллиграф учил людей писать. We the neighbor calligrapher learned people to write. Кто? Who? Ты думаешь? You think. Он есть. Под пыткой показал? It is. Under torture has shown. Что колдун и руканский шпион. That the sorcerer and. И руканский. The spy. Кому же? To whom. Говорит. Speaks. Теперь верить. Я. Now to trust. I. Говорит. Speaks. Сам у него письмо учился. Itself at it in the letter studied. А брат придет из патруля. Пей не пиво. And the brother will come from patrol. Get drunk beer. Руки все в засохшей крови. Всех. Hands all in the dried up blood. All. Говорит. Speaks. Вырежем до 12-го потомка. Отца допрашивает. We will cut out to the 12th descendant. The father interrogates. Почему? Why? Мол. Peer. Грамотный. Сегодня с приятелями затащил в дом какого-то человека. Били его. Competent. Today with friends has dragged in the house of any person. Beat him. Все кровью забрызгали. All with blood have splashed. Он уж и кричать перестал. He and has ceased to shout. Не могу я так. I cannot so. Не вернусь. I will not return. Лучше убей меня. Is better kill me. Точка. Румата встал возле нее. Румата. Has risen near it. Гладя по волосам. Ironing on hair. Она смотрела в одну точку блестящими сухими глазами. She looked in one point brilliant dry eyes. Что он мог ей сказать? Поднял на руки. What could he tell to it? Has lifted on hands. Отнес на диван. Has carried on a sofa. Сел рядом и стал рассказывать про хрустальные храмы. Villages nearby also began to tell about crystal temples. Про веселые сады на много миль без гнилья. About cheerful gardens on many miles without rotten stuff. Комаров и нечисти. Mosquitoes and evil spirits. Про скатерть-самобранку. About a magic tablecloth. Про ковры-самолеты. About carpets planes. Про волшебный город Ленинград. About the magic city of Leningrad. Про своих друзей, людей гордых. About the friends, people proud. Веселых и добрых. Cheerful and kind. Про дивную страну за морями. About the marvelous country behind the seas. за горами. Behind mountains. Которая называется по-странному «Земля». Она слушала тихо и внимательно и только крепче прижималась к нему. Which is called in a strange way «The Earth». It listened silently and attentively and only nestled on it more strong. Когда под окнами на улице гром. When under windows in the street. Гром, гром, гром, гром, гром, гром. Протопывали подкованные сапоги. Гром, протопывали. The grounded boots. Было в ней чудесное свойство. Она свято и бескорыстно верила в хорошее. There was in it a wonderful property. She piously and disinterestedly trusted in the good. Расскажи такую сказку крепостному мужику, хмыкнет с сомнением. Tell such fairy tale to the serf mužik, will hem with doubt. Утрет рукавом сопли да и пойдет. Will wipe a sleeve of a snivel and will go. Ни слова не говоря. Words without speaking. Только оглядываясь на доброго. Only looking back on kind. Трезвого. Sober. Да только, эх. Yes only. Эх, беда-то какая. Тронутого умом благородного Дона. Trouble what? Touched by mind noble. Дона. Начни такое рассказывать Дону там и с Доном, сэра. Не дослушают. Один заснет. Start such to tell. Дону. Tamio with. Доном. The sir. Will not listen to the end. One will fall asleep. А другой. And another. Рыгнув. Рыгнув. Скажет. Это. Will tell. It. Скажет. Will tell. Очень все благородно. Very much all blaradno. А вот как там насчет баб? And here is how they're about women. Точка. А Дон Рэба выслушал бы до конца внимательно. And. Дон. Рэба would listen up to the end attentively. А выслушав. And having listened. Мигнул бы штурмовичком. Would blink. Штурмовичком. Чтобы заломили благородному Дону локти к лопаткам да выяснили бы точно. That have broken noble. Дону. Elbows to shovels yes would find out precisely. От кого благородный Дон сих опасных сказок наслушался, да кому же и успел их рассказать? From whom noble? Дон. These dangerous fairy tales has had heard plenty, yes, to whom already has had time to tell them. Когда она заснула. When she has fallen asleep. Успокоившись. Having calmed down. Он поцеловал ее в спокойное спящее лицо. He has kissed her on the quiet sleeping person. Накрыл зимним плащом с меховой опушкой и на цыпочках вышел. Has covered with a winter raincoat with a fur edge and on tiptoe left. Притворив за собой противно скрипнувшую дверь. Притворив. Behind itself oppositely squeaked door. Пройдя по темному дому. Having passed on the dark house. Спустился в людскую и сказал. Has gone down in human and has told. Глядя поверх склонившихся в поклоне голов. Looking over the goals inclined in bow. Я взял домоправительницу. I took the housekeeper. Имя ей Кира. Name to it Kira. Жить будет наверху. Will live above. При мне. At me. Комнату. Room. Что за кабинетом? That behind an office. Завтра же прибрать тщательно. Tomorrow to tidy up carefully. Домоправительницу слушаться. The housekeeper to obey. Как меня. As me. Он обвел слуг глазами, не скалился ли кто. It has looked round servants. Whether who is shown. Никто не скалился. Nobody was shown. Слушали с должной почтительностью. Listened with due respect. А если кто болтать за воротами станет? And if who to stir behind collars begins. Язык вырву. Language I will pull out. Окончив речь. Having ended speech. Он еще некоторое время постоял для внушительности. It still sometime has stood for impressiveness. Потом повернулся и снова поднялся к себе. Has then turned and has again risen to itself. В гостиной. In a drawing room. Увешанную ржавым оружием. Covered with the rusty weapon. Заставленной причудливой. Forced freakish. Источенной жучками мебелью. Pierced. Жучками. Furniture. Он встал у окна и. It has risen at a window and. Глядя на улицу. Looking at street. Прислонился лбом к холодному темному стеклу. Has leant a forehead against cold dark glass. Пробили первую стражу. Have punched the first guards. В окнах напротив зажигали светильники и закрывали ставни. In windows opposite lighted fixtures and closed shutters. Чтобы не привлекать злых людей и злых духов. Not to involve malicious people and evil ghosts. Было тихо. It was silent. Только один раз где-то внизу ужасным голосом заорал пьяный. То ли его раздевали. Only once somewhere below an awful voice has shouted drunk, whether him undressed. то ли ломился в чужие двери. Whether broken others' doors. Самым страшным были эти вечера. These evenings were the most terrible. Тошные. Nauseous. Одинокие. Lonely. Беспросветные. The gloomy. Мы думали. We thought. Что это будет вечный бой. That it will be eternal fight. Яростный и победоносный. Furious and victorious. Мы считали. We considered. Что всегда будем сохранять ясное представление о добре и зле. That we will always keep fair ideas of good and harm. О враге и друге. About the enemy and the friend. И мы думали в общем правильно. And we thought in general correctly. Только многого не учли. Only much have not considered. Например. For example. Этих вечеров не представляли себе. These evenings did not imagine. Хотя точно знали. Though precisely knew. Что они будут. That they will be. Внизу загремело железо, задвигали засовы. Iron has below rung out, pushed bolts. Готовясь к ночи. Preparing for night. Кухарка молилась святому Мике. The cook prayed to sacred Mike. Чтобы послал какого ни на есть мужа. That has sent what on is the husband. Только был бы человек самостоятельный и с понятием. Only there would be a person independent and with concept. Старый Муга зевал. Old Muga yawned. Обмахиваясь большим пальцем. Fanning with a thumb. Слуги на кухне допивали вечернее пиво и сплетничали. Servants on kitchen finished drinking evening beer and gossiped. А оно. And you know. Поблескивая недобрыми глазами. Gleaming bad eyes. Говорил им по-взрослому. Будет языки чесать. Spoke to them in an adult way. Languages will scratch. Кобеливый. Dogs you. Румата отступил от окна и прошелся по гостиной. Румата. Has receded from a window and has walked on a drawing room. Это безнадежно. It is hopeless. Подумал он. He has thought. Никаких сил не хватит. Any forces will not suffice. Чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. To pull out them from a habitual circle of cares and representations. Можно дать им все. It is possible to give to all of them. Можно поселить их в самых современных спектроголосовых домах и научить их ионным процедурам. It is possible to lodge them in the advanced спектроголосовых houses and to teach their ionic procedures. И все равно по вечерам они будут собираться на кухне. And all the same in the evenings they will gather on kitchen. Резаться в карты и ржать над соседом. To be cut in cards and to neigh over the neighbor. Которого лупит жена. Which is thrashed by the wife. И не будет для них лучшего времяпровождения. Also there will be no for them the best pastime. В этом смысле Дон Кондор прав. Рэба, чушь. In this sense, Дон Кондор of the rights. Рэба, bosh. Мелочь в сравнении с громадой традиций. Trifle in comparison with a bulk of traditions. Правил стадности. Rules. Стадности, освященных веками. Consecrated with centuries. Незыблемых. Firm. Проверенных. Checked up. Доступных любому тупице из тупиц. Accessible to any numbskull from numbskulls. Освобождающих от необходимости думать и интересоваться. Releasing from necessity to think and be interested. А Дон Рэба не попадет. And Дон Рэба will not get. Наверное. Probably. Даже в школьную программу. Even in the school program. Мелкий авантюрист в эпоху укрепления абсолютизма. The small adventurer during an epoch of strengthening of an absolutism. Дон Рэба. Дон Рэба. Дон Рэба. Невысокий. Дон Рэба. Not high. Но и не низенький. But also not low. Не толстый и не очень тощий. Not thick and not so lean. Не слишком густоволос. Not too. Густоволос. Но и далеко не лыс. But also far it is not bald. В движениях не резок. In movements it is not sharp. Но и не медлителен. But also it is not sluggish. С лицом. With the person. Которая не запоминается. Which is not remembered. Которая похожа сразу на тысячи лиц. Which is similar at once to thousand persons. Вежливый. Polite. Галантный с дамами. Gallant with ladies. Внимательный собеседник. The attentive interlocutor. Не блещущий. Not. Блещущий. Впрочем. However. Никакими особенными мыслями. Any special thoughts. 3 года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии. 3 years ago it has come up from any. Заплесневелых. Cellars of palace office. Мелкий. Small. Незаметный чиновник. The imperceptible official. Угодливый. Obsequious. Блюдненький. Блюдненький. даже какой-то синеватый. Even any bluish. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен. Then the first minister of that time has been suddenly arrested and executed. Погибли под пытками несколько одуревших от ужаса. Were lost under tortures a little become stupid from horror. Ничего не понимающих сановников. Nothing understanding dignitaries. И словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий. And as if on their corpses has grown a giant pale mushroom this tenacious. Беспощадный гений посредственности. The ruthless genius of mediocrity. Он никто. It anybody. Он ниоткуда. It anywhere. Это не могучий ум при слабом государе. It not mighty mind at a weak sovereign. Каких знала история. What were known by history. Не великий и страшный человек. Not the great and terrible person. Отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Giving all life to idea of struggle for country association in a name. Автократии. Это не златолюбец-временщик. It not the златолюбец favorite. Думающий лишь о золоте и бабах. Thinking only about gold and women. Убивающий направо и налево ради власти и властвующий. Killing to the right and on the left for the sake of the power and dominating. Чтобы убивать. To kill. Шепотом поговаривают даже. In a whisper say even. Что он и не Дон Рэба вовсе. That it and not. Дон. Рэба at all. Что Дон Рэба. Совсем другой человек. That. Дон. Рэба. Absolutely other person. А этот бог знает кто. And this god knows who. Оборотень. The werewolf. Двойник. The double. Подменыш. Подменыш. Что он не задумывал. That he conceived. Все проваливалось. All failed. Он натравил друг на друга два влиятельных рода в королевстве. It has set against each other two influential sorts in kingdom. Чтобы ослабить их и начать широкое наступление на баронство. To weaken them and to begin a full-scale offensive on barony. Но роды помирились. But childbirth has reconciled. Под звон кубков провозгласили вечный союз и отхватили у короля изрядный кусок земли. Under a ring of cups have proclaimed the eternal union and have snipped off at the king a fair piece of the earth. Искони, принадлежавший татцам арканарским. Искони. Belonging татцам арканарски. Он объявил войну Ирукану. It has declared war Ирукану. Сам повел армию к границе. Itself has led army to border. Потопил ее в болотах и растерял в лесах. Has sunk it in bogs and has lost in woods. Бросил все на произвол судьбы и сбежал обратно в Арканар. Has left all to the mercy of fate and has run away back in Arcanar. Благодаря стараниям Дона Гуга. Thanks to diligence. Дона. Гуга. О котором он. About which it. Конечно. Certainly. И не подозревал. Also did not suspect. Ему удалось добиться у герцога Ируканского мира, ценой двух пограничных городов. It managed to achieve from the Duke of the Rukansky world. By two boundary cities. А затем королю пришлось выскрести до дна опустевшую казну. And then to the king it was necessary. Выскрести. To the bottom become empty treasury. Чтобы бороться с крестьянскими восстаниями. To struggle with country revolts. Охватившими всю страну. Captured all country. За такие промахи любой министр был бы повешен за ноги на верхушке веселой башни. For such misses any minister would be hung up for feet on a top of the cheerful tower. Но Дон Рэба каким-то образом остался в силе. But Дон Рэба has somehow held good. Он упразднил министерство. It has abolished the ministries. Ведающие образованием и благосостоянием. Knowing formation and well-being. Учредил министерство охраны короны. Has founded the ministry of protection of a crown. Снял с правительственных постов родовую аристократию и немногих ученых. Has removed from the governmental posts patrimonial aristocracy and few scientists. Окончательно развалил экономику. Has definitively disorganized economy. Написал трактат о скотской сущности земледельца и... Has written the treatise about bestial essence of the farmer and... Наконец... At last... Год назад организовал охранную гвардию, серые роты. One year ago has organized security guards. Great companies. За Гитлером стояли монополии. For Hitler there were monopolies. За Доном Рэбой не стоял никто. For Доном Рэбой did not stand anybody. И было очевидно. Also it was obvious. Что штурмовики в конце концов сожрут его. That attack planes eventually will gobble up it. Как муху. As a fly. Но он продолжал крутить и вертеть. but it continued to twist and whirl. Нагромождать нелепость на нелепость. To heat up absurd on absurd. Выкручивался. Got out. Словно старался обмануть самого себя. As if tried to deceive itself. Словно не знал ничего. As if did not know anything. Кроме параноической задачи — истребить культуру. Except. Параноической. Problems. To exterminate culture. Подобно ваге колесу, он не имел никакого прошлого. Like wedge to the wheel, it had no past. 2 года назад любой аристократический ублюдок с презрением говорил о ничтожном хаме. 2 years ago, any aristocratic mongrel with contempt spoke about the insignificant boor. Обманувшим государя. Deceived a sovereign. Зато теперь. But now. Какого аристократа не спроси. What aristocrat ask? Всякий называет себя родственником министра охраны короны по материнской линии. Everyone names itself himself the relative of the minister of protection of a crown on a parent line. Теперь вот ему понадобился Будах. Now here Buddha was necessary for it. Снова нелепость. Again absurd. Снова какой-то дикий финт. Again any wild feint. Будах. Книгачей. Будах. Книгачей. Книгачея. Накол. Книгачея. On. Кол. Со шумом. With noise. С помпой. With a pomp. Чтобы все знали. That all knew. Но шума и помпы нет. But noise and a pomp is not present. Значит. Means. Нужен живой Будах. Live Buddha is necessary. Зачем? Не настолько же Реба глуп? What for? Not so Reba is silly. Чтобы надеяться заставить Будаха работать на себя, а может быть. To hope to force Будаха to work on itself? And can be. Глуп. А может быть. It is silly. And can be. Дон Реба просто глупый и удачливый интриган. Дон. Reba simply silly and successful intriguer. Сам толком не знающий. Itself plainly not knowing. Чего он хочет. That he wants. И с хитрым видом валяющий дурака у всех на виду. Смешно. And with an artful kind playing the fool at all on a kind. Ridiculously. Я 3 года слежу за ним и так до сих пор и не понял. I watched 3 years it and so till now and has not understood. Что он такое? That it's such. Впрочем. However. Если бы он следил за мной. If he watched me. Он бы тоже не понял. He too would not understand. Ведь все может быть. After all can be. Вот что забавно. Базисная теория конкретизирует лишь основные виды психологической целенаправленности. Here that is amusing. The basic theory concretizes only principal views of psychological purposefulness. А на самом деле этих видов столько же. And actually these kinds as much. Сколько людей. How many people. У власти может оказаться кто угодно. Например. In power there can be everybody. For example. Человечек. The little man. Всю жизнь занимавшийся уязвлением соседей. All life engaged in stinging of neighbors. Плевал в чужие кастрюли с супом. Spat in another's pans with soup. Подбрасывал толченое стекло в чужое сено. Threw pounded glass in another's hay. Его? It. Конечно. Certainly. Сметут, сметут. Но он успеет вдосталь наплеваться. But he will have time to be spat in plenty. Нашкодить, нашкодить. Натешиться. И ему нет дела, натешиться. And to it there are no affairs. Что в истории о нем не останется следа или что отдаленные потомки будут ломать голову. That in the history about it there will be no trace or that the remote descendants will puzzle. Подгоняя его поведение под развитую теорию исторических последовательностей. Adjusting its behavior to the developed theory of historical sequences. Мне теперь уже не до теории. To me already not to the theory. Подумал Румата. Румата has thought. Я знаю только одно. Человек есть объективный носитель разума. I know only one. The person is the objective carrier of reason. Все. All. Что мешает человеку развивать разум. That prevents to develop to the person reason. Зло. Angrily. И зло это надлежит устранять в кратчайшие сроки и любым путем. And harm should be eliminated it in the shortest terms and any way. Любым, любым ли? Any. Whether any? Точка нет. No. Наверное. Probably. Не любым. Not any. Или любым, слюнтяй. Подумал он про себя. Or any. A driveler. He has thought about itself himself. Надо решаться. It is necessary to dare. Рано или поздно все равно придется решаться. Sooner or later, all the same, it is necessary to dare. Он вдруг вспомнил про Дону Акану. He has suddenly remembered about Дону. Oh, can you? Вот и решайся. Here also dare. Подумал он. He has thought. Начни именно с этого. Begin with it. Если Бог берется чистить нужник. If God undertakes to clean. Нужник. Пусть не думает. Let does not think. Что у него будут чистые пальцы. Он ощутил дурноту при мысли о том, that it will have pure fingers. It has felt faintness at thought on that. Что ему предстоит. That it is necessary to it. Но это лучше. But it is better. Чем убивать. Than to kill. Лучше грязь. Better a dirt. Чем кровь. Than blood. Он на цыпочках. It on tiptoe. Чтобы не разбудить Киру. Not to wake Kairu. Прошел в кабинет и переоделся. Has passed in an office and has changed clothes. Повертел в руках обруч с передатчиком. Has turned in hands a hoop with the transmitter. Решительно сунул в ящик стола. Has resolutely put in a table box. Затем воткнул в волосы за правым ухом белое перо, символ любви страстной. Then has thrust in hair behind the right ear a white feather, a symbol of love passionate. Прицепил мечи и накинул лучший плащ. Has fastened swords and has thrown with the best raincoat. Уже внизу. Already below. Отодвигая засовы. Removing bolts. Подумал, а ведь если узнает Дон Реба, конец Доне Акане. Has thought, and after all if learns. Дон. Реба, the end. Доне. О'Кейн. Но было уже поздно возвращаться. But was to come back late already.